Дети всегда делают то, что делаем мы. Вы могли бы разобраться в себе и найти то, что мешает вам любить себя, а затем с готовностью освободиться от этого. Вы станете замечательным примером для своих детей. Дети, я прекрасно нахожу общий язык со своими детьми. Жизненно важно сохранять открытыми каналы связи с детьми, особенно с подростками. Что обычно происходит, когда дети начинают рассказывать о чем-нибудь? Им снова и снова повторяют: «Не говори это, не делай то, не чувствуй это, не будь таким, не проявляй этого, не-не-не-не». И дети замыкаются. Они перестают общаться. Несколько лет спустя, когда они взрослеют, родители начинают говорить: «Мои дети никогда не звонят мне». Почему они не звонят? Потому что в какой-то момент были оборваны линии связи. Начинайте слушать то, что вы говорите. Не говорите ничего такого, чего бы вы не хотели для себя в жизни. Выбор. Долг. Все, что я делаю по собственному выбору. Уберите из своего словаря выражение «должна», «должен» и из речи, и из мыслей. Этим вы освободитесь от самодавления. Вы можете создать очень сильное давление словами: «Я должна, должен вставать», «Я должна, должен делать это», «Я должна, должен», «Я должна, должен». Вместо этого начинайте говорить: «Я выбираю». Это откроет совершенно новые перспективы в вашей жизни. Все, что вы делаете, это ваш выбор. Может, вам так не кажется, но это действительно так. Каждый из нас решает воплотиться на этой планете в особых точках пространства и времени. Мы избрали свой приход сюда, чтобы выучить индивидуальный урок, который поднимет нас на новый уровень нашего духовного развития. Рождество. Пропустите через себя энергию любви. Оглянитесь назад и вспомните лучшее Рождество своего детства. Напрягите память и вспомните его очень отчетливо. Вспомните зрительные образы, запахи, вкусы, прикосновения и людей, которые там были. Вы помните что-нибудь из того, что делали тогда? Если вдруг в вашем детстве никогда не было чудесного Рождества, создайте его. Сотворите точно такое Рождество, какое хотели бы иметь. И когда вы будете думать об этом особом Рождестве, вы заметите, что ваше сердце раскрывается. Вероятно, самым чудесным в том особенном Рождестве была присутствовавшая в нем любовь. Пропустите через себя энергию этой любви сейчас. Примите в свое сердце всех людей, которых вы знаете и любите, Знайте, что вы можете нести с собой это особое чувство рождественской любви и духа всегда и повсюду, не только в Рождество. Вы – любовь, вы – дух, вы – свет, вы – энергия. Именно так все и есть. Любовь к себе и одобрение себя создают внутри вас пространство безопасности. Вера в себя и свою достойность, одобрение себя организуют мышление, привлекают взаимоотношения полные любви, приносят новую работу и даже нормализуют вес вашего тела. Совершенство. Этот день – день совершенства. Каждый момент моей жизни целостен, полон и совершенен. Бог ничего не оставляет незавершенным. Я составляю единое целое с бесконечной силой, бесконечным разумом, бесконечной деятельностью и бесконечным единством. Я пробуждаюсь с чувством удовлетворенности, понимая, что я завершу все, что предприму сегодня. Каждый вдох полон и приводит к совершенству. Каждая сцена, которую я вижу, внутренне совершенна. Каждое слово, произнесенное мной, полно и завершено. Каждое дело, за которое я берусь, или любая часть этого дела, завершена к моему полному удовлетворению. Я не сражаюсь в одиночку на пустынных просторах жизни. Я освобождаюсь от веры в борьбу и сопротивление. Я знаю и утверждаю, что составляю единое целое с бесконечной силой, и потому мой путь становится легким и ровным. Я принимаю помощь от множества моих невидимых друзей, всегда готовых вести и направлять меня, как только я позволяю им помогать мне. Все в моей жизни и работе легко и без усилий становится на свое место. Телефонные переговоры проведены вовремя. Письма получены и написаны ответы. Проекты осуществляются. Другие люди сотрудничают со мной. Все происходит вовремя и в совершенном божественном порядке. Все завершено, и я чувствую себя хорошо. Этот день – день совершенства. Я заявляю это так. Мой мир могущественен, и я заявляю об этом и верю в то, что это так. Именно так все и есть. Каждый раз, когда вы судите или критикуете, вы отсылаете от себя то, что обязательно вернется к вам. Критика. Я люблю быть собой. Вы можете представить себе, как чудесно было бы прожить свою жизнь, не подвергаясь никакой критике. Разве не чудесно было бы чувствовать себя совершенно свободно, совершенно комфортно? Вы вставали бы по утрам, зная, что вам предстоит чудесный день. потому что все вас любят, и никто не собирается критиковать или осуждать вас. Вы чувствовали бы себя просто великолепно. И знаете что? Вы можете сами обеспечить себе все это. Вы можете сами создать себе такой замечательный жизненный опыт, какой только можно вообразить. Вы можете просыпаться по утрам с восторгом, ощущая себя и чувствуя радость расстилающегося перед вами дня. Люди, которые любят осуждать и критиковать, часто навлекают на себя очень много критики, потому что критика – их стереотип. Они часто, очень часто испытывают необходимость все время быть совершенными. Вы знаете кого-нибудь на этой планете, кто был бы абсолютным совершенством? Я люблю и одобряю себя именно такой, таким, какая, какой я есть. У всех нас есть такие сферы жизни, которые мы считаем неприемлемыми и недостойными любви. Если мы по-настоящему разгневаны на эти стороны своей личности, мы часто ругаем себя. Мы используем алкоголь, наркотики, сигареты. Мы переедаем и всякое такое. Мы калечим себя. Самый страшный способ обращения с самим собой, способ, который наносит самый большой ущерб, это самокритика. Нам необходимо прекратить любую критику самих себя. Как только мы отучимся критиковать себя, просто удивительно, как скоро мы перестанем критиковать других людей. Это происходит потому, что другие люди – это наше отражение. И то, что мы видим и любим в другом человеке, мы видим в самих себе. Когда мы жалуемся на другого человека, в действительности мы жалуемся на самих себя. Когда мы искренне любим и одобряем себя, не на что жаловаться. Мы не можем обидеть себя, и мы не можем обидеть другого человека. Давайте поклянемся, что больше никогда и ни за что не будем критиковать себя.